наши школьные дела проникнут. Выпускница пиздует за пивом, выплю на свое мудила. В колпак забили спайс, хлопьями соль рассыпается. Как ее перхоть в волосах, пиздой пердит, не стесняется. Надо бриться, девственница. Ее мать дает дагестанцам, пацаки в день ВДВ спорят с десантниками. Возле фонтана двое в банданах, один в сланцах, трое в трусах, холодный квас на усах. Вперед, гусары, Саддам Хусейн был правый, как Сэм Селезнев из 80-х. Горит мусарня, пиджак на мусарде, покупая петарды, корсар. Раскидал вдоль садового кольца, как царь, нанюхался уже с утреца. Так же, как твоя попка, дыряются до конца. Не могу дозвониться до китайца. Сходу соснул у пара олимпийца. Старичок засунул кулак в анус, по гробам хуем баунс. Половая губа шепчет трахой, Хорватия, хватит ебать страусов. Как поэт без усов произнес, за непричесанные волосы твоей пассии. Олимпийка сборной России, американцы сосите. У них рты в крови, но также ценю родину, рою нору. Как кроты ползут в Киев, и ты писал сидя, как гусыня идет сыновьями гусятами. Наши танки на гусеницах, а вы от страха хуйцы прикусываете. Здесь из пизды выходит дым, старики пердят хуй молодым. Шагом строевым по плацу, тренируемся на массу. Смерть всем пидорасам, моя собака искусает нахуй твой анус. А уж потом тобой займусь. За то, что ты пидор, мы в курсе, с тобой уже никто не тусит. Сидим в девятке возле школы, на отходах грустные. Но мы хотя бы русские, у нас по 0,8 куски. И здесь тебя никто не кинет, не похуй за мясо ты или скин. Со мной всегда киски, со мной всегда диски. Эй, садись под диску, тону, короче, в сисях. 8,8 наши цифры, каждый год празднуют день рождения Гитлера. Deutschland.